Я нахожу, что ландшафт, наблюдаемый сквозь удаляющие стекла бинокля, выигрывает в блеске, яркости и стереоскопичности. Краски и контуры как будто уточняются. Вещь, оставаясь знакомой вещью, вдруг делается до смешного малой, непривычной. Это вызывает в наблюдателе детские представления. Точно видишь сон. Заметьте, человек, повернувший бинокль на удаление, начинает просветленно улыбаться. После дождя город приобрел блеск и стереоскопичность. Все видели, трамвай крашен кармином. Булыжники мостовой далеко не одноцветны, среди них есть даже зеленые. Маляр на высоте вышел из ниши, где прятался от дождя, как голубь, и пошел по канве кирпичей. Мальчик в окне ловит солнце на осколок зеркала. Я купил у бабы яйцо и французскую булку. Я стукнул яйцом о трамвайную мачту на глазах у пассажиров, летевших от Петровских ворот. Я направился вверх. Скамьи проходили на высоте моих колен. Здесь аллея несколько выпукла. Прекрасные матери сидели на скамьях, подложив платочки. На покрытых загаром лицах светились глаза светом рыбьей чешуи. Загар покрывал также их шеи и плечи. Но молодые большие груди, видные в блузах, белели. Одинокий и загнанный, с тоской пил я эту белизну, чье имя было молоко, материнство, супружество, гордость и чистота. Нянька держала младенца, похожего по облачению на римского папу. У девчонки в красной повязке повисло на губе семечко. Девчонка слушала оркестр, не заметив, как влезла в лужу. Раструбы басов смахивали на слоновые уши. Для всех, для матерей, для нянек, для девушек, для музыкантов, опутанных трубами, я был комик. Трубачи косили на меня глазом, еще более раздувая щеки. Девчонка фыркнула, отчего семечко наконец упало. Тут же она обнаружила лужу. Собственную неудачливость поставила она в вину мне и со злобой отвернулась. Я докажу, что я не комик. Никто не понимает меня. Непонятное кажется смешным или страшным. Всем станет страшно. Я подошел к уличному зеркалу. Я очень люблю уличные зеркала. Они возникают неожиданно поперек пути. Ваш путь обычен, спокоен. Обычный городской путь, не сулящий вам ни чудес, ни видений. Вы идете, ничего не предполагая, поднимаете глаза, и вдруг на миг вам становится ясно. С миром, с правилами мира произошли небывалые перемены. Нарушена оптика, геометрия, нарушено естество того, что было вашим ходом, вашим движением, вашим желанием идти именно туда, куда вы шли. Вы начинаете думать, что видите затылком. Вы даже растерянно улыбаетесь прохожим. Вы смущены таким своим преимуществом. Ах-ха-ха! Тихо вздыхаете вы. Трамвай, только что скрывшийся с ваших глаз, снова несется перед вами, сечет по краю бульвара, как нож по торту. Соломенная шляпа, повисшая на голубой ленте через чью-то руку. Вы сию минуту видели ее. Она привлекла ваше внимание, но вы не удосужились оглянуться. Возвращается к вам, проплывает поперек глаз. Перед вами открывается даль. Все уверены, это дом, стена. Но вам дано преимущество, это не дом. Вы обнаружили тайну. Здесь не стена. Здесь таинственный мир, где повторяется все только что виденное вами, и притом повторяется с той стереоскопичностью и яркостью, которые подвластны лишь удаляющим стеклам бинокля. Вы, как говорится, заходитесь. Так внезапно нарушение правил, так невероятно, изменение пропорций. Но вы радуетесь головокружению, догадавшись, вы спешите к голубеющему квадрату.